Несмотря на это, он держится важно, как хозяин, когда ведет с нами разговоры о продаже небольшого количества молока. За последние 5 сигарет, которые здесь считаются хорошей платой, он продает нам несколько глотков. В банку из-под говядины, в собственном соку, которую мы, видимо, опустошили еще по дороге в горы, он отмеряет нам грязного кислого молока, сильно пахнущего дымом. Но кто в эту минуту думает о нарушении санитарных норм? Главное, что перед нами молоко, а мы умираем от жажды. На вторую банку у нас под рукой нет сигарет, приходится залезать поглубже в карманы рюкзаков, чтобы получить новую порцию. Из леса выходят еще двое наших, и цена растет. Пока мы еще не знаем, что все это в сущности лишь прелюдия к тому, что ожидает нас в Бункине. Лес остался позади. Мы быстро шагаем по межам и подпорным стенкам полей. Это значит, что мы снова среди людей. Хотелось бы, не задерживаясь, проскочить Бункин и как можно скорее продолжать путь. Но у носильщиков совсем иные планы. Придется остановиться на том же месте, где мы стояли, направляясь в высокогорье. Как только поставлены первые палатки, со всех сторон начинают стекаться жители. Выглядит это обнадеживающе. Не будет проблем с носильщиками. Завтра же заменим тех, кто не хочет идти дальше. Но очень скоро мы понимаем, что ошиблись. Нет ни одного желающего разделить с нами оставшийся путь. Всех интересует только содержимое нашего багажа и одежда, которую мы носили в горах, и которую сейчас, когда холодные дни и морозные ночи уже позади, мы можем сменить на более легкую. Все это вызывает большое оживление. У каждой вещи толпится по нескольку заинтересованных. Когда мы одеты уже совсем по-летнему, приходит черед наших тюков. Теперь уже вся ярмарка занята обменной торговлей. Бункинцы предлагают всякую всячину. Иногда это просто никчемные безделушки, но попадаются предметы народного быта, которые в самом деле оригинальны и самобытны. Обмен вещами продолжается весь день, а когда торгующие устают, ход идет чанг. Неожиданно появляется несколько предприимчивых личностей с сосудами, полными этого грязно-белого напитка из перебродившего проса, и вот уже цедят его каждому желающему. Надо сказать, что на этот раз чанг приходится нам очень кстати. Целый день уходит на то, чтобы наши личные вещи перекочевали из тюков в бункинские домишки. На следующий день подходит вторая часть каравана, и все начинается сначала. Рубашки, свитера, шапки, а взамен деревянные сосуды и миски, почерневшие от времени ложки и черепки, улыбающиеся маски, амулеты, тибетские монеты и ожерелья, последние, как правило, сломанные, недостающими деталями. Чанг и танцы, песни и снова чанг. Настоящее народное празднество, которому не мешает налетающий по временам дождь. Бункинский лама не отстает от своих прихожан. Соблазненный мирской суетой, он отдает в обмен и большой погребальный бубен, и деревянные клише, с помощью которых оттискивают молитвы на ритуальных флажках. Норбу-лама должен был использовать свой авторитет и все влияние своего отца-ламы, чтобы мы вообще смогли выбраться из Бункина. Наконец караван тронулся. Тремя партиями с интервалами в одни сутки между ними. Спешим вперед по знакомому пути. Расхисшие дороги, невозможность найти сухое место для привала, пиявки — все это подгоняет нас. Так что дневные переходы сейчас гораздо длиннее, чем когда мы двигались по этому пути в горы. Впереди Тумблинг-Тар. Это означает конец мокрого марша и надежда за какие-нибудь 30-40 минут долететь до Биратнагара, избавившись таким образом от еще одного недельного перехода. Там мы обсохнем, там в машинах нас ждет несколько ящиков с продуктами. В последнее время нам их ощутимо не хватало. Из Кхандбари до Тумингтара еще полных 2 часа ходу, но изгиб Аруна и речная терраса со взлетной полосой аэродрома на ней уже видны как на ладони. Под нависшими облаками очень низко над днищем долины появляется силуэт серебристой стрекозы. Она прилетела над Тумблинг-Таром, слабый звук моторов разносится над долиной, затем машина разворачивается, и 2 небольших турбовинтовых двигателя гудят уже над нашими головами. Это самолет. Непальские авиалинии используют такие для полетов в горах.